Петр, сын Петра. Фельдмаршал Румянцев. Сладость первой победы. 19 августа 1757 года рано утром русские войска впервые столкнулись на поле боя с прусской армией. Это произошло в начале Семилетней войны в Восточной Пруссии у деревни Гросс-Егерсдорф. Начало этой битвы было ошеломляюще неудачным для русской армии. Как только ее первые полки вышли на опушку леса, густой белый туман вдруг рассеялся, и русские солдаты увидели обширное поле и на нем уже построившуюся армию пруссаков. Загрохотали барабаны, и прусская кавалерия пошла в стремительную атаку. Повезло тем, кто не оказался на пути прославленных прусских черных гусар. Страшное дело! Сомкнутая масса тысяч всадников, лошадь к лошади, стремя к стремени, плечо к плечу, резко взяв с места, разгонялась все быстрее и быстрее. Издали они казались сплошной движущейся стеной. Земля содрогалась под топотом десятков тысяч копыт. Солнце меркло от поднятой ими пыли. Рев и гиканье всадников заглушали грохот пушек, и вскоре этот черный вал обрушивался на противника. Поражение русской армии казалось неизбежным. Первые поспешно построенные у кромки поля полки ее были сразу же смяты. Но тут, как сообщает современник, с четырьмя полками резерва к опушке продрался через лес молодой генерал-майор Петр Румянцев. Он так стремительно и дерзко ударил во фланг пруссакам, что те дрогнули и побежали. В первый раз сверкнуло золотом славы имя Петра Александровича Румянцева. Раньше оно сверкало иначе, и не золотом. Дурная слава и дворцовая тайна. Дело в том, что о Румянцеве шла дурная молва. Все считали его бездельником и шалопаем, как тогда говорили, шалуном. Когда Румянцева отправили в Берлин учиться, то он отличился там таким мотовством, леностью и забиячеством, что пришлось его срочно возвращать в Россию и пристраивать в 1740 году в кадетский шляхетский корпус. Да и там он проучился только 4 месяца и был с треском изгнан, как бездельник и повеса. Этим и ограничилось образование будущего фельдмаршала. Тем не менее, карьера его стремительно развивалась. Императрица Елизавета Петровна сделала 19-летнего юношу командиром полка, полковником, прямо из-под поручиков. Но и тогда Румянцев не угомонился. Он продолжал потрясать общество своими постыдными проделками. Даже степенный официальный биограф Румянцева вынужден признать: он удальством превосходил товарищей, пламенно любил прекрасный пол и был любим женщинами, не знал препятствий и, часто окруженный солдатами, ввиду их торжествовал над непреклонными дамами, обучал батальон в костюме нашего прародителя, то есть голым, перед домом одного ревнивого мужа. Такие дерзости возмутили государыню, и она отослала развратника в домашнюю ссылку. Ненадолго. Причина безнаказанности, как и служебных успехов Румянцева, крылась в том, что он приходился императрице братом. Известно, что Румянцев родился в 1725 году, накануне смерти Петра I. Мать его, 19-летняя красавица Мария Андреевна, урожденная графиня Матвеева, была любовницей великого царя. В 1724 году, довольно неожиданно, Мария была выдана замуж за царского денщика Александра Румянцева, который получил от государя к свадьбе чин бригадира. Впрочем, жену свой муж, занятый служебными поездками, видел редко. Она же любила повеселиться и была расточительна. Графиня на 40 лет пережила супруга, была одной из знатных дам двора Екатерины II и в глубокой старости с беззастенчивой откровенностью рассказывала интимные подробности грехов своей юности. Вот и весь секрет безнаказанности шалуна полковника при Елизавете. Впрочем, не все ему сходило с рук. Его биограф рассказывает, что как-то раз Румянцев, узнав об очередной провинности сына, велел принести пук розок, чтобы высечь юношу. «Я полковник», — сказал ему сын. «Знаю», — отвечал отец, — «и уважаю мундир твой, но ему ничего не сделается, я буду наказывать не полковника». Граф Петр Александрович повиновался, не дозволив, однако, конюхам прикасаться до него. Потом, как сам рассказывал, когда его порядочно припороли, закричал: «Держите, держите, утекаю!» Ключи Кольберга. И вот на поле Гросс-Егерсдорфа 32-летний генерал, поротый когда-то за шалости, проявил себя как герой. Так сказать, свое отгулял и взялся за ум. До этого в страшном сражении при Кунерсдорфе в 1759 году он командовал русской кавалерией и разбил могучую армию прусского короля Фридриха II. В 1761 году его, молодого, честолюбивого и горячего, бросили командовать осадой прусской приморской крепости Кольберг, которую не могли взять многие русские полководцы. 3 года осады не принесли никакого успеха. Осада Кольберга – малоизвестная и печальная страница русской военной истории. Скольких солдат погубили здесь наши горе-полководцы? Сколько своих кораблей потопили наши горе-адмиралы? Сколько наворовали наши интенданты-молодцы? Ни в сказке сказать, ни пером описать. Досидев до зимы, прусский гарнизон мог быть уверен, что русские скоро уйдут на зимние квартиры. Так делали испокон веков. Не в окопах же зимовать. У Румянцева под Кольбергом поначалу тоже вышел конфуз. Сперва провалилась идея морского десанта. Русские корабли боялись свежего ветра больше, чем противника. Во время шторма 11 из 27 кораблей с десантом канули на дно. Потом самовольно бросил осаду и ушел с эскадрой в родные порты адмирал Мишуков. Как писал фаворит императрицы Елизаветы Иван Шувалов, это был поступок, делающий стыд нашему оружию. Впрямь думают, что только умеем города жечь, а не брать. Затем прямо через лагерь Румянцева в крепость прорвался большой корпус прусских войск, резко усилив оборону гарнизона. Позже, когда стало ясно, что приближается зима, а осада затягивается, этот корпус, ставший нахлебником для гарнизона крепости, благополучно прорвал русскую блокаду и вырвался на стратегический простор. Немцы язвительно шутили, что они могли бы пронести мимо русских крепостные сооружения Кольберга. Раздосадованный Румянцев решил стоять насмерть, несмотря на холода. При этом он угрожал крепости кровавым штурмом. В общем, он переупрямил коменданта. Немцы сдались 5 декабря 1761 года, и ключи Кольберга, как годом раньше ключи Берлина, поехали в Россию. Гарбузы Украины. В декабре 1761 года к власти пришел Петр III, который тотчас же заключил мир с Фридрихом II и назначил Румянцева командующим армией в предстоящей войне с Данией. Этот авантюрный поход не состоялся. Екатерина II свергла мужа и захватила престол. Румянцеву она попеняла на то, что он медлил присягать ей. Петра Александровича можно понять, ведь, вероятно, в Копенгагене он хотел найти свой маршальский жезл, да затея сорвалась из-за пустяка, жена с мужем власть не поделили. Через некоторое время Екатерина назначила Румянцева главнокомандующим Малороссии, то есть генерал-губернатором, сместив последнего гетмана Украины графа Кирилла Разумовского. Назначение Румянцева в Малороссию не было случайным. Свое детство он провел на Украине, и в его речи на всю жизнь остался неистребимый украинский выговор. Даже став фельдмаршалом, он, как пишет современник, только заслышав украинскую речь, устремлялся обнимать земляка, радуясь как дитятя. Екатерина II считала, что необходимо уничтожить национальное своеобразие Украины, сделать ее простой губернией. Она писала: «Малая Россия, Лифляндия и Финляндия – суть провинции, которые называть чужестранными и обходиться с ними на том же основании есть больше, нежели ошибка. Сии провинции надлежит легчайшими способами привести к тому, чтобы они обрусели и перестали бы глядеть, как волки к лесу. Румянцеву и поручалось осуществлять на Украине волю государыни. Но он в этом не очень преуспел. Петр Александрович поселился в роскошном имении недалеко от Киева и оттуда управлял Украиной, во всем полагаясь на секретарей. Своими вальяжными повадками и нравом он мало отличался от соседа, крымского хана. Для своих врагов и завистников он был неуязвим и, обладая редким литературно-бюрократическим дарованием, мог легко отписаться от любых наветов. Как писал один из его бывших секретарей, Румянцев «быстрейший имел бег мыслей и величайший дар слова». Впрочем, вряд ли мы бы вспомнили об одном из наместников на Украине, если бы не феерический 1770 год, на века прославивший Петра Румянцева.